Хан Сень лишь улыбнулся, но не остановился. Копье стукнулось о стальной щит. Сначала человек обрадовался, но спустя мгновение он ощутил невероятную силу. Хрусь. Длинное копье стало похоже на сверло, которое с огромной вращающейся силой начало пронизывать щит. Человек непонимающе уставился на кончик копья, который уже был перед его грудью. Остальные присутствующие были до смерти напуганы. Они знали, что этот щит был от существа-мутанта, поэтому даже оружие от души существа со священной кровью могло оставить на нем лишь небольшую вмятину. Однако копье Хан Сеня пронзило не только щит, но и человека. Без малейшей задержки, Хан Сень вытащил копье и направил его на другого человека. «Малый, беги!» – выкрикнул Чжагу Цин и направил свое копье на Хан Сеня, пытаясь отвлечь его и дать шанс своему человеку убежать. Лю Хэйцзи закричал и устремил свой топор в Хан Сеня. Остальные тоже быстро призвали различные оружия и начали нападать на юношу. Человек, которого назвали Малый, быстро преобразился в обезьяну и отскочил от удара Хан Сеня. Однако копье Хан Сеня стало еще быстрее и успело пронзить его прямо в воздухе. В это же время Хан Сень успевал избегать атак другого оружия. Движения Хан Сеня были настолько плавными, что за ним было очень интересно наблюдать. «Услуга, оставить тебе жизнь» — многие сейчас вспомнили слова Хан Сеня, но было уже слишком поздно. Хан Сень был похож на Аполлона. Куда бы он ни наносил удар, человек умирал. «Бежим в разные стороны. Мы не должны здесь все умереть», — закричал Чжагу Цин и, развернув своего маунта, быстро поскакал прочь. Чжагу Цин встречал довольно много сильных людей в первом святилище бога, но еще никогда не видел такого монстра, как Хан Сень. Если Чжагу Цин своими глазами не увидел бы, на что способен Хан Сень, то он никогда бы не поверил, что в первом святилище бога есть такой человек. Хан Сень должен быть человеком, прошедшим эволюцию. Теперь Чжагу Цин сожалел о том, что сам спровоцировал Хан Сеня. Однако все, что ему оставалось, это бежать. Он даже думать не хотел о том, что может сейчас умереть. Остальные быстро разбежались. Они были бандитами, решительными людьми, которые никогда не думали дважды перед тем, как что-то сделать. Ай! В долине, с разных сторон и с разным интервалом слышались крики. Чжагу Цин побледнел, оглянувшись, он увидел, что Хан Сень на своем серебряном волке и с копьем в руке уже убил четверых его людей. Теперь он собирался догнать Лю Хэйцзи, который остался единственным живым, кроме самого Чжагу Цина. Чжагу Цин по-настоящему испугался. Он старался как можно быстрее скакать на своем маунте. Хан Сень был похож на монстра, он легко смог убить шестерых человек, которые были очень сильными. Каждый их низ легко мог стать достойным противником для избранного. Однако от копья этого человека они умирали за одно мгновение, даже при том, что все разбежались в разные стороны. Ай! Чжагу Цин снова услышал крик. С того момента, как он начал удирать, его маунт от души существа со священной кровью отдалился только на 30 футов, но за это время все 7 его братьев уже были убиты. Ему даже трудно было представить, какой силой должен был обладать этот человек. Призвав маунта от души существа со священной кровью, Чжагу Цин решил, что теперь у него есть большое преимущество. К тому же, если учесть, каким был его маунт, то он думал, что Хан Сеню будет трудно догнать его. Как раз в то время, когда у Чжагу Цин появилась идея, он услышал, что Хан Сень догоняет его. Чжагу Цин оглянулся. Чжагу Цин чуть не упал, когда увидел, с какой скоростью мчится серебряный волк. Через мгновение он уже был на расстоянии в 10 футов от него. «Пожалуйста». До того, как Чжагу Цин договорил, Хан Сень и волк Торнадо оказались возле него, черное копье пронзило его голову, а кончик показался изо рта, заставив его навсегда замолчать. Не обращая внимания на трупы, Хан Сень отправился к черепахе. Эти люди не заслужили его внимания. Ему казалось, что он уничтожил обычных цыплят. «Услуга, оставить в живых». Но эти люди так и не поняли, о чем говорил Хан Сень. Через несколько дней, кто-то обнаружил трупы в Медных горах. Это событие потрясло все убежище славы. Этих людей знали как сильную банду в убежище славы. Однако все 8 человек были убиты, каждый, одним ударом. Поэтому было трудно представить, с какой сильной бандой им пришлось столкнуться. Узнав о смерти этих людей, Мамин Цзюнь и Су Синь Мэй отправились взглянуть на них. Увидев их, Мамин Цзюнь побледнел, Взглянув на Су Синьмэй, он увидел, что она также стала бледной. Они сразу догадались, кто мог уничтожить Чжа Гуцина и его людей. Они видели, что у Хан Сеня было какое-то длинное оружие. К тому же группа этих людей отправилась в том же направлении, что и Хан Сень. «Су Синьмэй, ни слова никому не говори», – тихо прошептал Мамин Цзюнь, чувствуя, что его сердце заполняет страх. Все решили, что это какая-то банда уничтожила людей Чжа Гуцина, и только Мамин Цзюнь и Су Синьмэй знали, что это был Хан Сень. Подумав о том, что могло случиться с ними, у них пробежали мурашки по спине. Су Синьмэй лишь кивнула, она была настолько поражена, что не могла вымолвить ни слова. Также она радовалась, что не совершила никакой глупости, когда они были с Хан Сенем на таинственном острове. Глава 320. Черепаха. Хан Сень продолжал следовать за черепахой по Медным горам. Продолжая путешествовать по этой местности, черепаха периодически питалась корневищами или некоторыми плодами. Иногда, когда вокруг не было никаких растений, черепаха откапывала что-то похожее на грибы и ела. Хан Сень все сильнее и сильнее поражался. Обычно существам не нужно было ничего есть, а те, которые все же ели, всегда были необычными. Среди всех существ, которые когда-либо встречались Хан Сенью, самым необычным был золотой лев, а теперь и эта черепаха. Хотя черепаха казалась еще более необычной. Золотой лев питался другими существами, а черепаха искала растения в Медных горах, и похоже, что она даже очень придирчиво подходила к тому, что собиралась съесть. Когда Хан Сень, следуя за черепахой, добрался в долину, он решил, что пришло время проверить, была ли она действительно суперсуществом. В эту долину был только один путь. Хан Сень отозвал волка Торнадо и облачился в броню. Потом он достал бриллиантовый меч и призвал дьявольский меч, чтобы усилить его. Также Хан Сень призвал огненного лейтенанта, который находился возле него и окрасил предметы от душ существ красным оттенком. Преобразившись в кровавого убийцу, Хан Сень применил херис-мантру, благодаря которой его сердце стало намного быстрее стучать и, казалось, стало настоящим мотором по перекачке крови. Хан Сень сделал все, на что он был способен в данный момент, находясь возле черепахи, которая, возможно, была суперсуществом. Хан Сень не мог позволить себе хоть немного расслабиться. Даже новорожденный золотой лев мог с ним сражаться, что тогда говорить о взрослом суперсуществе. Взяв меч двумя руками, Хан Сень устремился к черепахе. Черепаха была очень внимательной, поэтому давно заметила Хан Сеня. Она повернулась в его сторону и уставилась на юношу изумрудными глазами. «Держись!» Хан Сень взмахнул своим бриллиантовым мечом. Молодой человек вложил всю силу, на которую был способен. Даже если бы здесь была Цинь Сюань, она не смогла бы отбить эту атаку Хан Сеня. Однако когда меч Хан Сеня приближался к черепахе, она высунула голову, ему показалось, что это дракон, покинувший свое логово. Через мгновение меч оказался во рту черепахи. Хан Сень уже не был невидимым и попытался забрать меч, но он совсем не мог им пошевелить. Рот черепах был похож на тиски, которые крепко зажали его бриллиантовый меч. Уже в следующую секунду Хан Сень услышал треск. Бриллиантовый меч, который можно было сравнить с любым оружием от души существа со священной кровью, что к тому же был усилен огненным лейтенантом и дьявольским мечом, разломился от укуса черепахи. Хан Сень был по-настоящему шокирован, так как черепаха прожевала его меч и проглотила. Суперсущество. Это однозначно суперсущество. Хан Сень был сильно поражен и быстро развернулся, чтобы убежать. Это суперсущество проглотило его оружие, как конфету. Как Хан Сень вообще сможет его убить? Черепаха зашевелила своими четырьмя конечностями, казалось, что они превратились в колеса, и помчалась за Хан Сенем. Ее скорость была даже больше, чем у волка Торнадо. Черт, кто сказал, что черепаха очень медленная? Хан Сень увидел, что черепаха почти догнала его и подумал о том, что если она снова решит укусить, то он не сможет увернуться, даже если применит спартикл. Хан Сень бросил в черепаху то, что осталось от бриллиантового меча и, призвав свои крылья, быстро взлетел. Черепаха, поймав ртом остаток меча, прожевала и проглотила его. Хан Сень, пролетев несколько минут, развернулся и увидел, что черепаха вернулась в долину и продолжила искать себе еду. Увидев это, Хан Сень с облегчением вздохнул. Только потом он заметил, что весь покрылся холодным потом. К счастью, черепаха уничтожила только его бриллиантовый меч, но если бы она напала на него, то Хан Сеня не спасла бы даже броня от души существа со священной кровью. Это точно суперсущество. Хан Сень продолжал наблюдать за черепахой с воздуха, его одолевали смешанные чувства. Хорошо, что он потерял только бриллиантовый меч. Однако после того, как Хан Сень увидел силу и скорость этой черепахи, у него не осталось никакой надежды. Суперсущество, которое было похоже на черепаху, оказалось намного сильнее, чем детеныш золотого льва. Никто из людей из убежища славы не писал о том, что черепаха была невероятно быстрой. Теперь Хан Сень думал о том, что черепаха просто не хотела преследовать тех людей. Похоже, что моей силы, в данный момент, недостаточно, чтобы убить суперсущество. Даже если бы я нанес внезапную атаку, без необходимой силы, я все равно не смог бы пронзить ее глаза. Хан Сеня горели. Несмотря на то, что он не смог убить черепаху, но он теперь точно знал, что она была суперсуществом и знал, что она обладает невероятной силой. Так как Хан Сень уже примерно знал ее силу, то ему оставалось только одно – придумать, как ее можно убить. Хан Сень понял, что если у него не будет брони от души суперсущества, то вся остальная защита будет просто бесполезной. Чтобы убить черепаху, он должен был выполнить два условия. Во-первых, ему нужно было найти способ, чтобы использовать движение ног, для того, чтобы уклоняться от ее укусов. А во-вторых, он должен был обладать силой, которой хватить, чтобы пронзить черепаху. Но, так как у Хан Сеня не было никакого оружия от души суперсущества, ему нужно было полностью сосредоточиться на увеличении своей силы. Иначе он не сможет пронзить черепаху, даже в ее самое слабое место, в шею. Что касается движения ног, то несмотря на то, что Спартикл давал возможность довольно быстро передвигаться, но, по сравнению с укусами этой черепахи, он был очень медленным. Глава 321. Перегрузка. Хан Сень вспомнил укус черепахи, который был таким быстрым, что казался просто невероятным. Учитывая скорость Хан Сеня, он никак не смог бы увернуться от такого укуса. Он об этом прекрасно знал, ему не нужно было пробовать. Если он окажется в пределах досягаемости атак черепахи, то точно умрет. «Мне нужно стать намного сильнее и быстрее». Хан Сень задумался над тем, как этого можно достичь. Конечно, Херис Мантра могла увеличить его скорость и силу, но он до сих пор так и не завершил третий этап. Нужно было искать что-то другое. О Спартикле не стоило и думать. Ему нужно научиться намного быстрее перемещать ноги. Эти передвижения, как минимум, должны дать ему шанс уклоняться от укусов черепахи, иначе его сила ничего не будет значить. Для начала ему нужно остаться в живых. Хан Сень не стал возвращаться в замок стальных доспехов. Он спрятал свое вращающееся копье и кинжалы скелета в скрытой пещере и, воспользовавшись телепортом в убежище славы, вернулся в Академию Черного Ястреба. Предметы не были душами существ, поэтому их никак нельзя было забрать из святилища Бога. Не существовало способа, который позволил бы это сделать. Вернувшись в Академию, Хан Сень зашел на онлайн-платформу специальной команды. В данный момент, как у командира специальной команды, у Хан Сеня было 100 очков, поэтому он спокойно мог купить несколько лицензий S-класса Сен-Холла. Хан Сень очень медленно просматривал сверхискусство S-класса, он хотел найти то, что действительно сможет увеличить его скорость и силу. Однако, как оказалось, было очень трудно найти что-то лучше Спартикла. Этот вид считался превосходным искусством. Хотя в панораме было много различных методов, но это была только основа, поэтому они никак не могли увеличить то, что нужно было Хан Сеню. С помощью панорамы можно было только очень медленно улучшать свою физическую подготовку. То, что сможет за короткое время увеличить показатели, должно быть похоже на Херис Мантру. Хан Сень просмотрел все виды S-класса, но не нашел ничего, что могло быть лучше Спартикл. Но Хан Сень не отчаивался и продолжил поиск. Он решил, что если сам ничего не найдет, то обратится за помощью к Бай Ишину. К большому удивлению самого Хан Сеня, после того, как он потратил на поиски целый день, ему удалось обнаружить сверхискусство гена, которое называлось перегрузка. Увидев его, у Хан Сеня появилась надежда. Согласно теории перегрузки, она позволяла телу действовать в экстремальных ситуациях, выходя за рамки возможностей. Сжигая энергию, можно познать свои потенциалы. Чем больше у вас было энергии, тем сильнее вы могли стать. Это было немного похоже на работу процессора или видеокарты в древних компьютерах. Это позволяло перезагрузить компьютерную составляющую, чтобы компьютер стал работать быстрее. Благодаря этому увеличивалась производительность от 2,0 до 2,5, а иногда до 3,5 и выше. Однако применяя такой метод, очень сильно увеличивалась нагрузка на все тело. Применяя перегрузку, тело могло получить повреждения. Формально, перегрузка могла неограниченно увеличивать способности. Однако если тело было не подготовлено, то можно было умереть, применив перегрузку. Физическая подготовка была самым главным требованием для использования перегрузки. Чем она была лучше, тем большего вы могли достичь. Кроме того, нужно было контролировать уровень перегрузки, иначе тело было бы уничтожено. У Хан Сеня не было много времени, чтобы совсем детально ознакомиться. Кроме того, только перегрузка подходила под его требования. Она была даже лучше, чем Херес Мантра. Перегрузка могла помочь увеличить скорость и силу за довольно короткий промежуток времени. Но у Херес Мантры не было побочных эффектов, а вот перегрузка была опасна в применении. Найдя перегрузку, Хан Сень не стал искать что-то еще. Он решил, что если будет одновременно применять перегрузку из партикул, то, скорее всего, сможет уклоняться от атак черепахи. Хан Сень потратил 30 очков, которые ему заработала специальная команда, и приобрел перегрузку. Своей покупкой он был доволен. Он был готов потратить все, что у него есть, чтобы стать намного сильнее и быстрее. Питательные вещества, необходимые для перегрузки, должны были доставить в академию на следующий день. Поэтому Хан Сень пока загрузил только учебник по этому сверхискусству. «Хан Сень, что ты делаешь?» – спросил Ши Чжикан, когда увидел его в общежитии. «Смотрю учебное пособие по сверхискусству Гена», – небрежно ответил Хан Сень. «Ты не мог бы сделать для меня маленькое одолжение?» – льстивым тоном спросил Ши Чжикан. «Что за одолжение? Надеюсь, это будет не очень сложно», – с улыбкой ответил Хан Сень. «Нет, для тебя это будет очень легко», – ответил Ши Чжикан и положил руку на плечо Хан Сеня. «Ты же часто заходишь на игровую платформу «Гладиатор». Да, и что? Если ты тоже хочешь поиграть, то просто зарегистрируйся. Взнос за регистрацию небольшой». Хан Сень пока не мог понять, о каком одолжении говорит Ши Чжикан. «Я уже зарегистрировался. Но ты же знаешь, что из меня не очень хороший боец». Ши Чжикан начал заикаться. «Тогда тебе стоит больше тренироваться. Или ты хочешь сказать, что это не принесет результатов?» — спросил Хан Сень. «Возможно, тогда уже будет поздно. Именно поэтому я хочу попросить тебя об одолжении». Ши Чжикан покраснел и рассказал Хан Сеню, что произошло. «Разве твоя девушка не учится на факультете варфреймов? Когда она успела перейти на боевые искусства?» Хан Сень осмотрел Ши Чжикана с головы до пяток. Его сосед был намного лучше Хан Сеня в романтических отношениях. Насколько знал Хан Сень, у Ши Чжикана уже было 6 девушек. Нынешняя девушка Ши Чжикана училась на факультете по боевым искусствам, поэтому довольно часто вместе со своими друзьями они играли на гладиаторе. Хотя Ши Чжикан и был довольно сильным, но он не мог победить тех, кто учился на этом факультете, поэтому он просил Хан Сеня помочь ему. «Ладно, я все равно хотел зайти на гладиатора», — Хан Сень согласился. Глава 322. Мошенники. После того, как они вышли из общежития, они отправились в тренировочный зал. Ши Чжикан спросил ник Хан Сеня и, выбрав голографическое оборудование, они вошли в игру. Хан Сень сразу увидел, что ему пришел запрос от Ши Чжикана, его ник был Король Копья. Но Хан Сень был озадачен, из-за того, что Ши Чжикан выбрал себе такой ник. Ши Чжикан снова отправил приглашение Хан Сеню, чтобы тот вошел в нужную комнату. Рядом с Ши появилась симпатичная девушка, вместе со своими одногруппниками из факультета по боевым искусствам. Увидев Хан Сеня, студенты были очень рады, было видно, что они не против поговорить с ним. То, как Хан Сень победил Цзин Цзию, было настолько впечатляющим, что все студенты из Академии Черного Ястреба восхищались Хан Сенем. Ши Чжикан был немного расстроен. Изначально, он собирался похвастаться тем, что близко общается с Хан Сенем. Но и его девушка, и ее друзья, как только увидели Хан Сеня, сразу перестали обращаться на Шичжикана внимание. Немного поговорив, Хан Сень перевел взгляд на двух человек, которые уже сражались, и спросил: «Они тоже из Академии Черного Ястреба? Хуан Цзянцу учится на моем факультете, а второго я не знаю», — сказала Юй Цинцинь, девушка Шичжикана. «Хан Сень, как думаешь, Хуан Цзянцу сможет победить?» — взволнованно спросила девушка. «Похоже, что Хан Цзянцу немного ниже уровня, чем ее соперник. Поэтому, думаю, ей будет сложно выиграть у него». «Отлично. Хоть кто-то знает, о чем говорит», — легкомысленным тоном сказал кто-то посторонний. Студенты из Академии Черного Ястреба повернулись к говорившему. Это был высокий, худой молодой человек, на его лице отчетливо было видно презрение. По его внешности можно было сказать, что его возраст не соответствовал возрасту студентов, поэтому, скорее всего, он был другом соперника Хуан Цзянцу. Хан Сень тоже взглянул на этого человека, но ничего не сказал, а просто продолжил наблюдать за сражением. Результат оказался таким, как и предполагал Хан Сень. Хуан Цзянцу проиграла и с огорченным выражением на лице вернулась на трибуны. «Извините. Победа и проигрыш находятся рядом друг с другом. Ты сможешь выиграть в следующий раз», — друзья Хуан Цзянцу пытались подбодрить ее. Соперник Хуан Цзянцу рассмеялся. «Оказывается, студенты военных академий не сильнее обычных людей, таких как мы. Мы думали, что вы намного сильнее, если учесть, что вы учитесь в такой известной академии». Эти слова разозлили студентов. Некоторые даже отправили ему приглашение на сражение. «Превосходно. У меня как раз есть минутка, чтобы преподать вам урок и показать, что вы, так называемая элита, ничто», — высокомерно сказал соперник Хуан Цзянцу и принял первое приглашение. Студенты Академии Черного Ястреба начали громко аплодировать своему другу, а высокий худой человек заявил: «Плохой боец – это плохой боец. Поэтому как бы вы его ни поддерживали, он все равно проиграет. Пока еще рано говорить о том, кто проиграет», — со злостью сказала Юй Цинцинь. «Ха-ха, если я сказал, что он проиграет, то так и будет. И неважно, кто будет на его месте», — молодой человек грубо рассмеялся. Студенты военной академии собирались и дальше отстаивать своего друга, но увидели, что он уже был в невыгодном положении, поэтому им было нечего сказать. Довольно быстро все, кто отправлял приглашение на сражение, проиграли и вернулись на трибуны с опущенными головами. Высокий, худой молодой человек, прищурившись, уставился на Юй Цинцинь. «Ну что, маленькая девочка, я оказался прав. Я же говорил, что вы все проиграете. Так и получилось. Или вы думали, что когда поступили в военную академию, стали кем-то? На самом деле, вы кучка глупых детей. Все. Мне здесь больше нечего делать. Я больше не буду с вами сражаться». У человека, который выиграл, было скучающее выражение лица. Студенты Академии Черного Ястреба с ненавистью смотрели на этих людей. Им хотелось снова бросить им вызовы. «Давай я попробую», — спокойно сказал Хан Сень и отправил ему приглашение на сражение. Хан Сень решил бросить вызов, чтобы студенты больше не делали этого. Он отлично видел, что уровень студентов намного ниже, чем у этого победителя. Нельзя было сказать, что студенты были очень слабыми, но эти два человека были мошенниками. В гладиаторе можно было выбирать секции как для прошедших эволюцию, так и для непрошедших, независимо от вашего статуса. Как правило, прошедшим эволюцию было неинтересно заходить в секцию, где сражались непрошедшие эволюцию. Однако иногда встречались исключения, например, эти два человека. Среди прошедших эволюцию они были очень слабыми, поэтому хотели хоть кого-то победить. Но они притворялись, что еще не прошли эволюцию и хотели показать, какие они сильные. Большинство прошедших эволюцию не стали бы опускаться до такого, но эти двое были очень самодовольными и строили из себя настоящих мастеров. Похоже, что в секции для прошедших эволюцию они были на последних местах. Вероятнее всего, они прошли эволюцию, собрав максимальное количество лишь мутантных очков. Поэтому, какими бы превосходными не были студенты, но они никогда не смогли бы победить прошедших эволюцию. Именно поэтому Хан Сень решил остановить их, иначе эти два негодяя стали бы еще сильнее гордиться собой. Изначально Хан Сень даже не планировал тратить время на таких слабых людей, но ему было неприятно наблюдать за тем, как эти люди издеваются над студентами. Молодой человек нажал да и оказался на арене вместе с Хансенем. Вперед, гений, вперед. Студенты начали поддерживать Хансеня. Гений, это моя задница. Каждый из вас, в наших глазах, просто мусор, сказал молодой человек. Он не верил, что кто-то из этих студентов способен победить их. Все-таки, они уже прошли эволюцию. Поэтому они могли спокойно запугивать студентов. А еще меньше он думал о гении, которого так поддерживали студенты. Было бы замечательно преподать урок этому гению. После окончания отсчета, между Хансенем и его соперником началось сражение. Молодой человек указал пальцем на Хансеня и сказал: «Давай, покажи все, на что ты способен, чтобы ты потом не говорил, что я не дал тебе шанса». Глава 323. Приглашение от королевы. «Спасибо за шанс», улыбнувшись, Хансень начал атаковать молодого человека. Молодой человек с презрением взглянул на приближающийся к нему кулак и, скривив губы, выставил свой для защиты. Он уже прошел эволюцию, поэтому его показатели должны были быть выше, чем у любого, не прошедшего эволюцию. Своим уровнем физической силы он мог запугивать студентов, именно поэтому он задержался в секции для непрошедших эволюцию, чтобы насладиться своим преимуществом. То, что они уже прошли эволюцию, никак нельзя было определить, если только они не начнут применять сверхискусство гена, которые доступны только для прошедших эволюцию. Их соперники думали только о том, что эти люди очень сильные. Видя, что два кулака вот-вот столкнутся, молодой человек стал еще более взволнованным. Своим ударом кулаком он легко мог сломать пальцы своему сопернику, а иногда даже всю руку. Когда кулаки вот-вот должны были соприкоснуться, Хансень мгновенно схватил молодого человека за запястье и, скрутив ему руку, заставил развернуться к себе спиной. Выкрутив руку, Хансень ударил его под колени, чем заставил встать на колени. Молодой человек одной рукой пытался достать до Хансеня, но он не мог даже встать, иначе его рука сломалась бы. Учитывая то, что он прошел эволюцию, у него были некоторые особые способности. Он быстро ударил назад и попытался избавиться от хватки Хансеня. Однако Хансень стал намного лучше владеть захватами, после его сражения с Сюичжу. Прошедший эволюцию, у которого показатель силы был не выше 20 очков, для Хансеня не был достойным противником. Хансень отпустил руку своего соперника и шагнул к нему. Хансень тут же схватил его за шею и подбросил в воздух. Пока соперник падал, Хансень начал колотить его кулаками, от живота до головы, его скорость можно было сравнить со скоростью молнии. Когда молодой человек уже должен был вот-вот дотронуться до пола, Хансень ударил его в грудь коленом, и он снова оказался в воздухе. Хансень пинал молодого человека, как мяч, нанося удары то кулаками, то ногами. Ноги Хансеня двигались настолько быстро, что в глазах наблюдающих они стали размытым пятном. Когда соперник все же оказался на земле, его здоровье закончилось, игра завершилась, и его тело растворилось в воздухе. Его друг, высокий, худой молодой человек, был в шоке. Он никак не мог поверить, что его товарища так избил какой-то студент. Студенты начали громко аплодировать Хансеню, будто перед ними был настоящий герой. Хансень пристально посмотрел на высокого, худого молодого человека и спросил: «Ты тоже хочешь со мной сразиться?» «Нет, в этом нет необходимости. Нет, я не хочу». Высокий, худой молодой человек побледнел. Он был еще слабее, чем его друг. А если его уничтожили, то, конечно же, он не сможет выиграть у Хансеня. «Почему? Тебе что, не понравилась игра?» — спокойно спросил Хансень. Молодой человек начал нервничать и выкрикнул: «Просто сегодня мы не в форме. Но это не означает, что в следующий раз мы тоже проиграем. В следующий раз вы тоже воспользуетесь тем, что уже прошли эволюцию, и будете сражаться с теми, кто еще не прошел ее», — спросил Хансень. Услышав слова Хансеня, все студенты были повергнуты в шок. «Хансень, ты хочешь сказать, что они уже прошли эволюцию?» Шичжикан с недоверием посмотрел на двух молодых людей. «Вы прошли эволюцию». Студенты еще сильнее рассердились на них. Они издевались над ними, используя неправдивые статусы. Это заслуживало только презрения. «Кто прошел эволюцию? Что за бред вы говорите?» Двое людей и дальше продолжали отрицать это, иначе они могли оказаться в очень неприятной ситуации. Несмотря на то, что вы прошли эволюцию, вы немногого добились», – небрежно сказал Хан Сень. Но они ничего не стали отвечать, а просто вышли из гладиатора. «Хан Сень, они действительно уже прошли эволюцию». Студенты выглядели озадаченными. «Недавно я заходил в секцию для прошедших эволюцию и видел их там. Но тогда я не был уверен в том, что они уже прошли эволюцию», — сказал Хан Сень, пожав плечами. «Я считаю, что они относятся к тем, кто прошел эволюцию, но эти два человека настоящие подонки. Иначе нормальные люди не стали бы пользоваться своим статусом и запугивать студентов, которые еще не прошли эволюцию. Мусор. Бесстыжие. Гений, твои движения были просто потрясающими, особенно последняя комбинация. Когда у тебя будет время, научи нас». Все студенты были поражены сражением Хан Сеня. Как бы там ни было, но те люди уже прошли эволюцию, поэтому не прошедшему эволюцию было очень трудно победить их. Сыграв со студентами несколько раундов и дав им некоторые советы, Хан Сень перешел в секцию для прошедших эволюцию. Ему было неинтересно сражаться с непрошедшими эволюцию. Как только появилась возможность, он получил приглашение на сражение. Сначала Хан Сень подумал, что это тот, у которого он выиграл, но, увидев ник, был поражен. Ники были очень знакомы, но он точно знал, что этих двух человек он точно еще не обыгрывал. Один из ников – Королева. Хан Сень еще не встречал человека с таким ником, но он точно его знал. Какое-то время назад Хуан Фупин Цин возила его в ресторан, который назывался «Королева», он принадлежал боевому залу. Там Хан Сень видел девушку, прошедшую эволюцию, которую называли «Королевой». Она обладала невероятными навыками и силой, и легко могла уничтожить своих соперников. «Это что, одна и та же королева?» Хан Сень сомневался, но нажал «да» и переместился на арену для сражения. Глава 324. Сражение с королевой. Хан Сень надеялся, что встретится с королевой из боевого зала. Конечно, он прекрасно знал, что намного слабее нее, но все равно с нетерпением ждал начала сражения. Все-таки их сражение происходило в виртуальном мире, поэтому он не мог по-настоящему пострадать, но зато Хан Сень смог бы увидеть ее навыки. На гладиаторе Хан Сень уже встречался с многими сильными людьми, прошедшими эволюцию, некоторые из них уничтожали его за 2-3 атаки. Но, какими бы сильными они ни были, никто из них не поразил Хан Сеня так, как это сделала королева, когда он смотрел ее бой. Во время обратного отсчета Хан Сень смотрел в противоположном направлении. Это она. Когда Хан Сень увидел появившуюся фигуру, он сильно разволновался. Несмотря на то, что сейчас она была в другой одежде и воспользовалась функцией, которая позволяла скрыть ее лицо, Хан Сень узнал ее с первого взгляда. В мире существовало лишь несколько людей, которых можно было узнать по окружающей их атмосфере, даже если они скрывали свое лицо. Королева была именно таким уникальным человеком. Она была холодной, гордой и отчужденной. Казалось, что ко всему миру она относится равнодушно. Она действительно выглядела как настоящая королева. Для нее это не было маскировкой, и такой она стала не в результате обучения, ее поведение показывало ее умственную силу. Несмотря на то, что Хан Сень не знал, по какой причине королева отправила ему приглашение на сражение, но он был готов прыгать от радости. Проиграет он или победит, в этой ситуации, для него было неважно. Для Хан Сеня было мечтой встретиться с таким сильным соперником и набраться от него опыта. Королева выбрала Хан Сеня не из-за того, что она кое-что заметила в этом человеке. На самом деле, королева даже не догадывалась, что существует некий Хан Сень. Никто не мог заставить королеву делать то, что она не хочет, кроме одного человека, президента боевого зала, Хуан Фусюнчина. Но поскольку несколько людей порекомендовало солдата военного корабля Цань Хэжэню, он им заинтересовался. Однако у Хуан Фусюйчина относительно тренировок Цань Хэжэня были строгие правила. Если Цань хотел тренироваться с кем-то из студентов боевого зала, то в этом не было никаких проблем. Но если он хотел сразиться с человеком из гладиатора, то перед этим обязательно должен был получить разрешение Хуан Фусюйчина. Когда президент услышал просьбу Цань Хэжэня, то принял решение, что для начала королева должна сразиться с Хан Сенем и определить, достойный ли он для него противник или нет. Хуан Фусюйчен возлагал больные надежды на Цань Хэжэня, поэтому он не хотел, чтобы его тренировки не соответствовали требованиям. Хуан Фусюйчен не хотел, чтобы соперник оказался слишком слабым или слишком сильным. Если соперник не будет соответствовать требованиям, то он может негативно повлиять на Цаньхэжэня. Хуан Фу не хотел допускать такую ошибку, поэтому он поручил королеве узнать, соответствовал ли Хан Сень их требованиям или нет. Именно поэтому королева отправила Хан Сенью приглашение на сражение. Королева довольно часто посещала гладиатора и периодически отправляла Хан Сенью приглашение, чтобы проверить, был ли он в сети или нет. Хан Сень этого не знал, поэтому был рад попробовать сразиться с самой королевой. После завершения отсчета, Хан Сень оказался в центре арены. Юноша сразу же применил херис-мантру, чтобы сильнее укрепить свое тело и увеличить силу. Его уровень физической силы значительно увеличился. Не говоря ни слова, Хан Сень атаковал королеву. Он опасался, что если сейчас не начнет атаку, то, возможно, у него больше не будет такого шанса. Однозначно, королева была намного сильнее большинства суперсуществ в первом святилище бога. Поэтому Хан Сень вложил всю силу в свой первый удар. Его внезапная атака большинство людей заставала врасплох. Изначально Хан Сень думал, что королева начнет неистово сражаться, ведь это был ее стиль. Однако королева просто уклонилась от атаки Хан Сеня, но не стала нападать. Хан Сень был в шоке. Немного подумав, он снова начал атаковать. Он думал о том, что если ему удалось столкнуться с таким сильным соперником, то было бы очень хорошо продержаться как можно дольше. От ударов, в которые Хан Сень вкладывал всю свою силу, королева уклонялась, делая лишь один шанс. Ни один из методов Хан Сеня не срабатывал. Юноша решил применить хаотические движения, которым он научился у скелета. Он пытался запутать королеву и, когда ее защита была ослаблена, нанес удар. Однако она тоже изменила свои движения, отчего его атака снова оказалась напрасной. Хан Сень еще не сталкивался с соперником, который мог бы так резко изменить свой ритм передвижения, это очень поразило его. Каким бы хорошим он не был в предварительном суждении, но он всегда делал его на основе движений своих соперников. Королева могла мгновенно изменить ритм своих движений, это означало, что Хан Сень никак не мог определить ее следующие движения. Поэтому все его предварительные суждения были бессмысленными. Несмотря на то, что Хан Сень был сильно поражен, он старался оставаться спокойным и применять все методы, которые он знал, чтобы атаковать королеву. Хан Сень не знал, почему королева не атакует, но он был рад тому, что у него появилась возможность сразиться с соперником такого уровня. Обычно, прошедшие эволюцию не принимали его приглашения, из-за его уровня. Но королева сама отправила ему приглашение на сражение. Хан Сень не думал о том, почему она не атакует, он радовался, что все еще может продолжать сражаться с ней. Однако, чтобы не применял Хан Сень, будь то внезапные атаки, навыки, приобретенные от скелета, 13 порезов или свирепый клинок, ничто из этого не смогло навредить королеве. Ему не удавалось дотронуться даже до ее одежды. Более удивительным было то, что уклоняясь от атак Хан Сеня, королева загнала его в угол. Но Хан Сень даже не замечал этого, пока не оказался в ловушке. Хан Сень был сильно поражен. Только он нападал на нее, а она, просто уклоняясь, смогла загнать его в угол. Он даже не мог предположить, какой была между ними разница. В итоге, когда Хан Сень оказался в ловушке, королева нанесла свою первую атаку. Подпрыгнув, она ударила ногами Хан Сеня в грудь. Глава 325. Парение в воздухе. У Хан Сеня не было возможности убежать. Когда ее удар достиг его, то он оказался еще более ужасным, чем укус черепахи.